Следующее письмо, отправленное из Чикаго, ожидало ее вечером 2 января. 2 дня спустя еще одно. И она стала ждать его писем, даже старалась пораньше вернуться из редакции, чтобы проверить, не лежит ли на маленьком столике в прихожей письмо. А этот Брэдфорд, из-за которого наш почтальон приходит сюда чуть не каждый день, «Не родственник твоего склочного редактора?» — спросила как-то Астрид. «Да, это его брат», — ответила Анна. Она знала, что Астрид внимательно рассматривает конверты, которые приходят в ее дом, особенно те, что адресованы не ей. «Надеюсь, младший брат, детка?» «Да, младший брат, миссис Вайштенбергер». «Это хорошо, дитя мое, это хорошо. А он посимпатичнее будет?» Анна не ответила на вопрос и сменила тему. Она уже перестала сравнивать Стэнли и Эндрю. Они были совершенно разные. Хотя похоже улыбались, похоже выражали удивление, одинаково держали руки в карманах, и глаза у обоих были голубые. Но на этом их сходство заканчивалось. Впрочем, Анна плохо знала Эндрю. Поначалу она думала, что больше всего различаются их характеры, личные качества и то, как они общаются с другими людьми. Самоуверенность, зазнайство, спесь и даже хамство Эндрю контрастировали со скромностью, даже робостью Стэнли. Но больше всего ее удивляло в Эндрю то, что можно было бы назвать сосредоточенностью на самом себе. Ей казалось, что если этот человек и удостаивает кого-либо своим вниманием, то только когда его об этом очень просят, когда это абсолютно неизбежно, как тогда в лифте. Вскоре выяснилось, что с выводами она явно поторопилась. Судя по письмам, Эндрю был другой. А еще точнее, это были 2 разных человека в одном обличии. С одной стороны, неприступный, самоуверенный, возвышающийся не только ростом над другими индивидуалист, убежденный в собственной исключительности, уме и знаниях. А с другой впечатлительный, очень чувствительный, меланхоличный, задумчивый, критически настроенный не столько по отношению к другим, сколько к себе романтик, который в восторге от Вивальди, знает наизусть стихи По, покупает цветы на письменный стол в своем кабинете, чтобы иметь возможность не только видеть и обонять, но и иногда прикасаться к ним». Его письма словно иллюстрировали двойственность человеческой природы. Эндрю открывал в них 2 своих мира. В одном он был холодным, скрупулезным, твердо идущим к цели ученым. В другом — теплым, рассеянным, жаждущим сильных эмоций поэтом. Правда, Анна не была уверена, что не преувеличивает. В обоих своих мирах, в каждом по-своему, Эндрю поражал ее. Но только 2-м поэтическим притягивал, с каждым новым письмом все больше. Она не могла понять, каким образом он мог так четко разделять эти свои миры. Ее отец тоже был ученым, и она знала, что такое проекты, сроки, академические свары и зависимость от других людей. Но по утрам в своем кабинете, она была в том уверена, отец был точно таким же, каким она его видела вечером дома. Отдельной темой писем Эндрю была Анна. Она не знала, как так получилось, но сама того не замечая, много рассказывала ему о себе. Он никогда ни о чем не спрашивал прямо. Чувствовал, что она не готова говорить о войне, и был прав. Ведь одно дело рассказать о чем-то сидящему рядом Максу Сикорски, и совсем другое — изложить пережитое на бумаге. Анна считала, что не сможет описать свои переживания так, чтобы Эндрю их правильно понял, даже если он умеет читать между строк. Это то же самое, что книга, плохо переведенная с чужого языка. Она знала, о чем говорит. Ее отец всегда боялся потерять что-то в переводе. Поэтому Анна старалась по возможности не описывать свою жизнь в Дрездене и Кёльне во время войны. Впрочем, о войне она все равно судила неверно, потому что была немкой. А Эндрю не скрывал своего отвращения к Гитлеру и нацизму. И она чувствовала в том презрение к немцам как к народу. Он не хотел и не мог понять их молчание, не будь которого не было ни Бельзена, ни доктора Хейма, ни Аушвица. Эндрю старался не распространять на Анну свою ненависть. Ведь ты была еще ребенком, когда произошли погромы, печально знаменитые «Хрустальные ночи», — писал он. Но хотя он и не обвинял ее, между строк все равно читался вопрос о том, что делали, точнее говоря, чего не делали ее родители, родители родителей и вся семья. Он имел право спрашивать об этом. И Анна считала, что никакой ответ не оправдает ни ее, ни родителей, ни дедушек с бабушками. Поэтому она не писала ему о бессилии своего отца, о втором боге своей бабушки, о Лукасе в подполе их квартиры. В какой-то момент в их письма проникла эротика. Наверное, это Анна его спровоцировала. Написала, что думала о нем, когда принимала душ. Просто так, без всякого подтекста. Она поднялась утром, встала под душ и думала о том, какие цветы он покупает и ставит в вазу на письменном столе, и о том, как он их трогает пальцами. Может, в этом и есть какая-то эротика? В то утро она действительно думала только о цветах. Не раздвигала ноги и не прикасалась к себе. Она никогда не делала этого утром в спешке. Это было необходимо ей вечером, иногда ночью. И долгое время ей казалось, будто она при этом слышит скрипку. А после какого-то очередного письма Эндрю скрипка стихла. Был только его голос и прикосновение его больших ладоней. Она не могла во всем этом разобраться и не хотела. Эндрю Брэдфорд просто писал ей письма. А она выходила вечером из метро на станции у Чёрч-авеню в Бруклине и, задыхаясь, бежала домой. На столике в прихожей лежал конверт. Она бросала его в сумочку, взбегала по ступеням наверх, сбрасывала пальто, садилась на край кровати и начинала читать. Сначала торопливо, а потом с сигаретой в зубах медленно и внимательно. Иногда по вечерам, в зависимости от того, какую музыку она слушала, и сколько выпила вина, читала в третий раз. А бывало, что брала его письмо с собой в ванную, раздевалась, читала его, стоя голой, еще раз бросая страницы на пол, а потом вставала под душ и шептала его имя. Она вернулась на кухню с подносом. Стэнли стоял на стремянке и красил потолок. Анна подошла к Дорис, сидевшей на подоконнике. «Я никак не запомню, сколько ложечек сахара». Дорис притянула ее к себе. «Чего хочет от тебя Эндрю? Ты вроде бы в физике не разбираешься», — прошептала она ей на ухо. «Уже немного разбираюсь, но только в атомной». «Чего хочет Эндрю? Точно не знаю. А чего хотел от тебя Стэнли, когда ты с ним познакомилась?» «Хотел меня трахнуть». «А ты?» «Я хотела того же». Анна рассмеялась, прижалась к Дорис и погладила ее по спине. «Я увижусь с ним через 2 дня, в воскресенье. Вот и спрошу, чего он на самом деле от меня хочет». «А ты чего бы хотела?» — спросила Дорис. «Того же».